Глава 3. Руководство войсками. Особенности руководства войсками. Государь У спросил, что главное в руководстве войсками? У Цзы ответил, сначала нужно уяснить 4 легкости, 2 тяжести и 1 целостность. Государь У спросил, что это значит? У Цзы ответил, 4 легкости означают, что земля ощущает легкость лошадей, лошади ощущают легкость колесниц, колесницы ощущают легкость находящихся в них воинов, а воины ощущают легкость бремени, налагаемого на них войной. Говоря, что земля ощущает лошадей, мы подразумеваем, что нужно выбрать подходящую местность, которая не будет препятствовать передвижению лошадей. И тогда земля почувствует их легкость. Если лошадей кормят правильно, то они будут сильными, и когда они повезут колесницы, то почувствуют их легкость. Если оси колесниц хорошо смазаны маслом, прочны и за ними ухаживают правильно, то они легко смогут вести воинов, и тогда они почувствуют их легкость. Если оружие воинов будет остро наточено, а их доспех будет прочен, то они будут уверены в победе, и тогда бремя войны окажется для них легким. И если доблестные воины идут в наступление, то они должны за это получить щедрые награды, и тогда они почувствуют их тяжесть. А если они спасаются бегством, то должны за это получить строгое наказание. И тогда они ощутят его тяжесть. Таковы 2 тяжести. Что касается целостности, то здесь речь идет о целостности принципа награждения и наказания. Если правитель будет помнить и воплощать на деле эти принципы, то его войско сможет одержать победу. Как подчинить себе войска? Государь У спросил, какие меры обеспечат победу нашего войска? У Цзы ответил, самое главное — это руководство. Государь У спросил снова, но разве не в численности дело? У Цзы ответил, если законы и приказы не ясны, то награды и наказания не будут понятны людям. Если звук гонга не заставляет воинов остановиться, а барабанный бой не заставляет их выступать, то будь у тебя даже 1 000 000 человек, какой от них толк? Руководство состоит из обучения и управления. В любое время дисциплина должна быть строгой, и тогда на войне войско будет внушать трепет и в походе, и в бою. И наступление, и отступление войска должны обладать мерой. Левый фланг должен соотноситься с правым. Даже оторвавшись от основного боевого порядка, подразделения должны держать строй. Даже рассеявшись, они должны восстановить его. Во всем войске должно быть единство. Воины разделяют радости и бедствия друг друга. Когда они действуют, то не чувствуют усталости. И тогда, куда бы ты ни направил их, никто не сможет им противостоять. Такая армия называется войском отца и сына. Вещи, о которых нужно помнить в походе. У Цзы сказал, как правило, способ командования войском в походе заключается в том, чтобы не нарушать правильного порядка движения и остановок, не пропускать правильного часа для еды и питья и не истощать сил у людей и лошадей. Вот 3 способа добиться того, чтобы войска могли выполнять приказы своих начальников. Руководство войском осуществляется, когда исполняются приказы вышестоящих. Если в передвижении и отдыхе нет верного порядка, если люди пьют и едят не вовремя, если лошади устали и люди утомлены и не имеют возможности отдохнуть в лагере, то они не смогут выполнять приказы начальников. Если приказы не выполняются, когда войско стоит лагерем, то беспорядок наступит и в бою, и войско потерпит поражение. Решительность. Уцзы сказал: «Как правило, на поле боя, которое скоро превратится в поле мертвых тел, если воины настроены биться насмерть, то они будут жить, а если они ищут возможности остаться в живых, то умрут. Хороший военачальник будет поступать так, как будто они находятся на тонущем корабле или в горящем доме. Здесь мудрому не хватит времени на то, чтобы составить план, а отважному на то, чтобы рассердиться. Единственная мысль, которую можно себе позволить, это о том, чтобы драться. Поэтому говорят, что величайший ущерб, от которого может пострадать войско, это тот, что случается от нерешительности. А величайшее бедствие, которое может обрушиться на войско, это то, что случается от избытка сомнений, которые приводят к медлительности. Обучение войска. Уцзы сказал: «На войне люди постоянно гибнут из-за своей неспособности и терпят поражение из-за того, что сталкиваются с неизвестным. Поэтому при развертывании войск прежде всего нужно заняться их обучением. Один человек, обученный военному делу, может научить 10. 10 обученных людей могут научить 1000. 1000 обученных людей может научить 1000. 1000 обученных людей может научить 10 000. 10 000 обученных людей могут научить все войско. Воспользуйся тем преимуществом, что ты рядом, чтобы противостоять врагу, который пришел издалека. Воспользуйся тем преимуществом, что ты отдохнул, чтобы противостоять врагу, который потрудился. Воспользуйся тем преимуществом, что ты сыт, чтобы противостоять врагу, который проголодался. Пусть твои люди научатся строиться в круг, а потом перестраиваться из круга в четырехугольник. Пусть они научатся садиться, а потом вставать, идти, а потом останавливаться. Пусть они научатся перемещаться с левого фланга на правый. Пусть они научатся перемещаться из авангарда в арьергард. Пусть они научатся разделяться, а потом объединяться, собираться, а потом рассеиваться. Когда все эти вещи станут им знакомы, вооружи их. За все перечисленное несет ответственность военачальник. Как размещать людей на соответственных позициях? Уцзы сказал: «Основное правило военного искусства, которому следует научиться, заключается в том, что люди небольшого роста должны быть вооружены копьями и остроконечными алебардами. Высокие должны быть вооружены луками и стрелами. Сильные должны носить знамена и флажки. Смелые должны носить барабаны и колокола. Слабые должны служить в тылу, а мудрые должны быть привлечены к составлению планов. Уроженцы одной деревни или области должны быть собраны вместе, чтобы они присматривали друг за другом. Что касается сигналов, которые подаются при помощи барабанного боя, то по первому сигналу барабанов солдаты должны надеть снаряжение и собраться вместе. По второму сигналу барабанов они должны осуществлять различные построения. По третьему сигналу барабанов они должны приступить к еде. По четвертому сигналу барабанов они должны произвести окончательную проверку. По пятому сигналу барабанов они должны выдвигаться. Только после сигнала барабанов, когда все воины шагают как один, следует поднять знамена и отправляться в путь. Правила передвижения в походе и размещения на позициях. Государь У спросил, существует ли правило, согласно которым войско выдвигается и останавливается. У Цзы ответил, избегай размещения в небесной печи или на голове дракона. Небесная печь — это вход в глубокую долину. Голова дракона — это вершина высокой горы. Левый фланг должен нести знамя зеленого дракона, правый фланг должен нести знамя белого тигра. Передовые отряды должны нести знамя киноварной птицы. Задние отряды должны нести таинственное боевое знамя. Центральные части должны использовать знамя верховного главнокомандующего. Собираясь вступить в бой, надо узнать направление ветра. Направляясь с подветренной стороны, надо издать крик и наступать по ветру. В противном случае надо сохранять строй и ждать подходящей возможности для нападения. Содержание лошадей. Государь У спросил, как нам заботиться о наших лошадях? У Цзы ответил, конюшни должны быть чистыми и удобными. Лошади должны быть накормлены подходящей для них травой и напоены водой. Кормить их надо так, чтобы они не были ни слишком голодны, ни слишком сыты. Зимой у них должны быть теплые конюшни, а летом конюшни должны быть прохладными. Их гривы и хвосты необходимо подстригать, их копыта также нуждаются в правильном уходе. Они должны быть обучены так, чтобы все зрелища и звуки, с которыми они столкнутся на войне, были им знакомы, и они не пугались чересчур легко. Их нужно научить скакать галопом и преследовать врага, научить передвигаться сдержанным шагом и останавливаться в походе. Связь между лошадью и всадником должна стать крепкой, прежде чем лошадь можно будет использовать на войне. Такое снаряжение, как седла, уздечки, удила и поводья, должно быть крепким и надежным. Как правило, лошадей ранят или под конец войны, или в самом ее начале. Также они могут пострадать или от голода, или от переедания. Когда солнце уже садится, а путь еще долог, всадники должны ехать верхом некоторое время, а после некоторое время идти пешком, потому что лучше, если немного устанут люди, чем если перетрудятся лошади. Это важно в случае нападения врага, чтобы можно было без труда убежать. Всякий, кому это ясно, в походе не столкнется с трудностями».